Людьми разных наций в каждое данное время будет сильно колебаться, и в зависимости от этого будет колебаться отношение к сыновьям Бога. В тех странах, где люди больше интересовались божественной истиной, сыновей Бога узнавали, слушали и почитали. Но волны энергии продолжают излучаться, пока не достигнут наиболее материальных уровней, пределов. Тогда наступят самые темные времена на Земле. Будут господствовать материализм, ненависть, зависть, страх и террор. Но и тогда сыновья Бога будут возвращаться на землю. С ними будут очень плохо обращаться. Невежественные люди, охваченные жаждой власти, замучают и убьют сына Бога. Но он пройдет через эту жертву, дав этим самым излучение огромной духовной силы. Дух людей пробудится и разгонит тьму в их душах. Понемногу лицо земли полностью изменится. Достигнув наиболее материальных пределов, волны созидающей силы потекут снова назад, и настанет новый период подъема вверх. Все больше людей получат возможность сотрудничать с сыновьями Бога в великом божественном плане спасения земли. И у них будет все больше духовности. Тогда же вновь воплотятся массы индивидуумов, которые были когда-то воплощены в божественной расе, но либо не прошли испытаний для посвящения и умерли в период инициации, либо получили инициацию, но потом пали. Они вновь вспомнят те знания, которые имели когда-то, и пока люди будут убивать друг друга в некоторых частях Земли, образуется постоянно растущая группа людей, получающих и передающих излучение от сыновей Бога и готовящих новую жизнь Духа. Потомки низшей расы тоже постепенно будут подниматься на более высокие уровни. Сначала они смогут только понять своим интеллектом, что они могут жить на земле более счастливо, не убивая и не порабощая друг друга. И чем выше будет подниматься человечество, тем меньше будут влиять на него материализм и страсть к обладанию. Люди станут тратить свои силы на овладение силами природы. Они откроют, что тяжелый труд не нужен, что, активируя свои высшие нервные центры, они могут управлять силами природы. Таким образом, Земля постепенно вернется под главенство высших волн энергии, и люди смогут не только понять умом, но испытать и осознать самые высокие божественные истины. Таким путем снова разовьются высокие цивилизации. До тех пор, пока человек отождествляет себя с материей, землей, его сознание связано с землей, они идентичны. Он есть земля. Следовательно, когда тело его становится бессильным, бесполезным и умирает, он умирает тоже, так как его сознание прекращается, впадая в латентное состояние. Это то, что люди называют смертью. Совсем наоборот, с духовно пробудившимся человеком, который стоит выше материи в течение своей физической жизни, для него факт пробуждения в теле есть смерть, тогда как смерть тела означает пробуждение, воскрешение, жизнь. Когда люди перестанут отождествлять себя со своими телами или, выражая символически, перестанут есть плоды из древа познания добра и зла, проявляя только правую половину древа познания и оставляя левую часть древа в непроявленном виде, тогда они будут жить в райском состоянии, в себе самих и как дети земли. Человечество должно дойти до этой стадии развития. Это будет долгая борьба, но духовные силы постепенно проникнут даже в самое закрытое сердце, и в следующее тысячелетие планета снова превратится в землю обетованную. В далеком будущем спасение Земли осуществится. Я спросила, какова будет во все эти времена роль его и Птахотепа и о своем будущем? Он ответил, что будет еще много раз воплощаться на земле, так как, женившись на моей матери, он привязал себя к материальному плану. Но Птахотеп, выполнив сейчас свои задачи на земле, не родится раньше, чем через 10 тысячелетий, а будет все это время вместе с другими сыновьями Бога работать на духовном плане, влияя на земную жизнь оттуда. Многие духовно развитые люди на Земле будут сотрудничать с ним, получая от него все более и более трудные задания. Через много тысяч лет